В прошлой беседе мы видели, как в Иерусалиме во время празднования Дня Пятидесятницы в 33-м году нашей эры была рождена Церковь Христова. Как видно из Священного Писания, она не была людской организацией, созданной и организованной людьми и людскими методами. Церковь Христова была Божьим творением от самого своего начала. Вона була предназначена Богом для великої цілі, пророками предсказана, Христом обіщена, ним іскуплена і хранима, Духом Святим рождена і движима ним предназначеної цілі. О церкві Христос сказав: «Я создам церкву мою, і врата ада не одолеють її». Матфея 16, 18. Из сказанных слов Христом о церкви видно, что врата ада будут вести войну против церкви, но не одолеют ее. Многие люди думают и говорят, что Христос создал свою церковь на авторитете Петра, как старшего из апостолов. И как они говорят, и даже дал ему ключи от Царствия Божия. Но посмотрим, что сказал Христос. «И я тебе говорю, ты Петр, и на этой скале я создам мою церковь». Матфея 16, 18. Петр – это новое имя, данное Христом апостолу, который раньше назывался Симоном. И в греческом слово «петер» означало камень, и на этой скале, что означало исповедание Петра, сказавшего «Ты Христос, Сын Бога Живого», стих 16. Если Церковь есть творением Божьим, то Бог Сам оберегает и охраняет ее. В дни земной жизни Иисуса Христа Церковь еще не существовала, потому что Он сказал: «Я создам ее». Создана она была после смерти и воскресения из мертвых Иисуса Христа, в день Пятидесятницы, и Творцом ее был Дух Святой, посланный Богом на землю, как и было обещано Христом своим ученикам. Для определения слова «церковь» существует два греческих слова. Первое слово «куриакос», что означает предмет, посвященный Господу, поэтому иногда это слово употребляет к зданию, предназначенному для богослужения. Второе слово – «екклезия», что означает собрание верующих людей, искупленных его кровью. Итак, мы видим, что церковь в полном значении этого слова не есть зданием, где происходит богослужение, а верующие люди, люди возрожденные и спасенные кровью Иисуса Христа. Молодая Иерусалимская церковь была прекрасная. Новорожденная церковь в Иерусалиме сейчас же стала расти и увеличиваться числом обращенных к Богу людей. Церковь росла двояко, то есть наружно, своєю численностью і внутрішньо, то есть в познанні істини, Божої любви і возрасті, в духовній силі. Ті, хто ставали членами Єрусалимської церкви, перебували постійно в апостольському ученні і общенні. Воспоминання смерті Христової, совершая преломлення хлеба, то есть Євхаристію, и в молитвах, а Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И в этом мы видим рост церкви внутренней и наружной. Иерусалимская церковь была небольшая в своей численности, а состояла только из евреев, уверовавших в Иисуса Христа, как своего Мессию. У них не было молитвенных домов, где бы они могли собираться для богослужений. Посмотрим, как об этом записано в Священном Писании. Цитирую. и каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимая пищу в веселье и в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния апостольские 2 глава 46 и 47 стихи. Как видим, вначале они собирались в храме в притворе Соломоновом, Деяния апостольские 5 и 12, и по домам. Форма их богослужения была простой, но в этой простоте было что-то такое, что весь народ любил их. Проповеди апостолов и молитвы верующих были сильными и необыденными. Они выражались с убеждением и сердечной теплотой, исходящей от сердца. Иерусалимская церковь была единодушна, объединенная удивительными узами Христовой любви. Все верующие стремились к тому, чтобы быть им все вместе и иметь все общее. Их никто к этому не принуждал, но такое желание вытекало от их свободной воли. И в этом был их успех и сила. Апостолы от них этого не требовали, но те, у кого были земли или дома, продавали их, а полученные деньги приносили и клали у ног апостолов. Никто не думал, что апостолы украдут или пропьют эти деньги. Читаем об этом. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Деяния апостольские, 2 глава, 44 и 45 стихи. Неудивительно, что жизнь первоапостольской церкви в Иерусалиме отражала духовную красоту. Сатана хочет исказить эту духовную красоту церкви. Двое людей, муж и жена по имени Ананий и Сапфира, они тоже присоединились к верующим и вошли в члены церкви. Но делали они это не искренно. Фактически у них не было такой любви и такой искренности, как это было у других. Но они хотели казаться такими же, как были иные верующие, что будто бы у них все это имеется, есть, как и у других. Они, подобно другим, продали свое имение и принесли лишь часть денег и положили у ног апостолов, сказав, что это все деньги, полученные ними за продажу их имения. И это была ложь. Имение было их собственное, и никто от них не требовал, чтобы они его продавали. Они также могли, если этого хотели, дать лишь часть денег, которые они принесли к ногам апостолов. Но сказать, что это лишь часть, и они хотят отдать их для Господа. Но они этого не сделали, а солгали. Не Петру, а Духу Святому. То это все деньги, за которые они продали свое имущество. И потому, что не покаялись, не признались в своем грехе, и Бог, прощающий всякие грехи, простил бы и их грех. Но они не покаялись, и потому были суворо наказаны. Деяния апостолов, 5 глава, с 1 по 11 стих. Такая трагическая развязка поступка Анании и Сапфири очень повлияла на верующих, цитирую, «И великий страх объял всю церковь», стих 11. Каждый понял, что шутить или обманывать Бога невозможно. Благоприятная погода меняется и наближается шторм. Для христиан эти дни были днями большой активности. Больше проповедей были сказаны апостолами. Больше людей обращалось к Господу. Ежедневно апостолы совершали многие чудеса, которые первосвященники не могли опровергнуть. Верующие радостно и счастливо проводили дни общения, радуясь в Господе. Число верующих росло, но росла и оппозиция. Первосвященники боялись, что все люди их оставят, и потому они решили действовать. Некоторые апостолы были арестованы и брошены в тюрьму, некоторые были поставлены перед судом Синедриона, но весьма странный репорт поступил к первосвященникам, что тех людей, которых они приказали арестовать и замкнуть в тюрьме, утром стража не нашла их в тюрьме, хотя замки и двери были не нарушены. Сагитированная оппозицией толпа фанатиков побили на смерть камнями одного из выдающихся из семи новоизбранных диаконов, Стефана, и попробовавши безнаказанно христианской крови, оппозиция начала всеобщее преследование христиан. Картина будущего казалась мрачной и безнадежной. Но как раз в это самое время что-то произошло, и внезапно изменилась мрачная картина. В Иерусалим донеслись вести, что в разных местах Палестины образовались новые церкви. О том, что произошло, я расскажу в следующей беседе.